Слой фильтр любви. Человеку всегда не хватает любви, то есть особого отношения к себе. Он не может объяснить, что именно он ждет от отношений, пронизанных любовью. Но каждый втайне ищет именно таких отношений к себе. Ищет в обращении матери к себе, жены, детей. Это те родственные связи, которые еще сулят ему возможность получить желаемое. А дальше уже в человеческом обществе подобные отношения не распространяются. То есть человек не мечтает, чтобы его любил, в лучшем понимании этого слова, начальник, сотрудники по работе, соседи, прохожие. Это на человеческом уровне считается невозможным на данный период развития. Хотя именно такие отношения должны быть естественными. Человек будет считать, что такое невозможно. Но опыт отдельных людей, побывавших в клинической смерти и затем вернувшихся в жизнь, свидетельствует о том, что некоторые из них встречались именно с таким состоянием любви в тонких планах. Некоторые души, вылетая из своих материальных тел, видят другие души бывших людей, которые встречают их с любовью. Вновь прибывшая душа ощущает чувство необыкновенной любви к себе. И эта любовь пронизывает все окружающее пространство. Действительно ли есть такой мир? Это один из слоев фильтров, в который попадают души после смерти. Слой построен из энергии любви, которую производит человек на Земле. Энергии обладают высоким диапазоном, и не каждая душа долетает до данного слоя. Само построение пространства слоя базируется на энергиях качества любви. Поэтому в этом слое душа испытывает состояние особой благодати. А когда к этому еще примешиваются и отношения сутей, излучающих любовь, то душа чувствует себя на вершине блаженства. В этом слое работают только души, которые наработали в прошлых жизнях энергию любви в таком количестве, что она буквально начинает излучаться их внутренней сутью. Поэтому человек, встречаясь с такими существами, ощущает любовь, исходящую от них, и чувствует себя в их присутствии особенно комфортно. Но не каждая человеческая душа после смерти попадает в этот слой. Низкие души до него не долетают. Только те, кто в своей основе накопил уже энергии любви, попадают в данный слой и испытывают здесь благодать, получая то, что им самим недостает в обычной жизни. Ибо, любя других, они часто забывают о себе. И здесь происходит компенсация. Взамен отдаваемого они получают то, что старались всегда дарить другим при жизни. Тепло, нежность, внимание, заботу. Я задерживаюсь на фактах послесмертного опыта человека, чтобы обратить внимание читателя на то, что такой слой существует. На самом деле, чтобы в него попасть, индивиду необходимо совершенствоваться в положительном направлении. Бог пожелал, чтобы человек наработал в себе это высокое и прекрасное качество. А раз в фильтрах, расположенных вокруг Земли, существует специальный слой с подобными энергиями, то это уже говорит о том, что ни один человек, не наработавший в себе энергии любви, не будет пропущен в верхние слои фильтры. Именно данный слой не будет пропускать душу выше, в другие слои, пока она не приобретет нужные качества. Каждая душа обычно располагается в слое, соответствующем ей по типу энергий. И чем более высокий спектр она осваивает за жизнь, тем в более высокий слой фильтр поднимается. Фильтры являются конструкцией автоматического разделения душ в зависимости от степени развития человека, а соответственно и от качества энергий, накопленных его матрицей. Наработал низкие, грязные энергии, остановился в нижнем слое, приобрел более высокие, а расположился в одном из средних слоев, а достиг высокого духовного совершенства, поднялся в верхние слои. Поэтому наработка душой энергий любви является на данный период совершенствования человечества обязательным условием его эволюции в божественном направлении. И ни один человек не попадет в иерархию Бога без наличия энергий данного типа.